Если бы Кэп изолировал Мазура, то и никакого убийства не было бы нужно. Это я своей самодеятельностью немного смешал им карты, и им пришлось действовать в условиях форс-мажора. Не сунься я ни в свое дело, ничего бы и не было. Привет, не было. А украденный ТТшник — это для чего? Просто так? А я вообще для чего? Тоже просто так? Эти ребята из спецслужб не платят по 50 тысяч баксов за просто так. А тут отдали и не охнули. Профессор опять же. Что это значит? Это значит, что здесь какая-то крупная игра, очень крупная, государственного значения. Потому что люди типа профессора не из тех, кто занимается мелочью и текучкой. Более того, он счел необходимым лично встретиться со мной, сверить свои впечатления от моей личности с той ролью, которую я в операции должен сыграть. Нет, все здесь не так просто. Большие беды возникают часто от того, что исполнители усложняют простое, но не меньшее, наверное, и от того, что они упрощают сложное. Вот тут и крутись, как знаешь. Было еще кое-что, что в мою простую схему не влезало. Документы, которые получил Комаров. Как с ними быть? Проигнорировать? Сделать вид, что ничего не было? И еще одно. Взрыв регаты. 210 погибших. Тоже ничего не было. Я не о том сейчас говорю, кто виноват. Хотя есть кто-то вполне конкретный, кто виноват. Я специально зашел в городскую библиотеку и перечитал все, что об этой регате писали в газетах. Версий было множество. От взрыва в трюме до самопроизвольного открытия какой-то трюмной задвижки. И о том, что крушение парома было связано с криминальной борьбой за обладание портом Таллина, тоже писали. Все версии выглядели правдоподобно, так как ни одна из них не была подтверждена бесспорными фактами. Конечно, и задвижка могла открыться. Но с чего бы ей открываться после 20 с лишним лет безаварийной эксплуатации парома? Ни одна из газет не посмела высказать предположение о причастности к взрыву российских спецслужб, хотя многие отмечали, что эта трагедия оказала благоприятное для России влияние на проблему перераспределения Балтийского грузопотока и открыла большие перспективы для развития порта города К. Поэтому я и не задавался сейчас вопросом, кто виноват или что виновата. Я говорю о самом факте. Был он? Был. Вписывается он в мою схему? Нет. Значит, схему можно повесить в сортире на гвоздь. Это и есть ее настоящая цена. Из этих рассуждений видно, что я человек самокритичный. Но это не значит, что я человек доверчивый и миролюбивый. Нет, я не миролюбивый. У меня небольшая семья, Настена да Ольга, но я их опора. Без меня они пропадут. В Чечне мы воевали, выполняя воинский долг. Сейчас я воюю, защищая себя и свою семью. Ну и немного честь России, так как я ее понимаю. Я бы даже сказал, что это не понимание, а ощущение. Я не знаю, что такое нынешняя Россия. И никто, по-моему, не знает. Соответственно, я не знаю, в чем заключается ее честь или бесчестие. Христианские заповеди для меня тоже пока еще, хочется верить, что пока, грамота за семью печатями. Я, например, уже понял, что Бог есть. Но какие у меня с ним отношения должны быть и будут? Нет, этого еще и близко не понял. Ну, не брать же в серьезный расчет свечи, которые я ставлю за ребят перед заданием и после него. Это, если быть откровенным, скорее суеверие, но не вера. О том, что меня хотят использовать в какой-то своей сложной и важной игре, я понял еще во время того разговора с профессором и Егоровым в подмосковном военном санатории, когда они согласились выплатить мне 50 штук баксов и, как я понял, готовы были заплатить вдвое больше». Почему я согласился, хотя я и видел, что играю в темную? Бабки? Бабки мне, конечно, были нужны, но не настолько. А согласился я потому, что мне стало вдруг интересно. Вся моя столярка вдруг представилась каким-то скучным и нудным делом. Егоров был прав. Я, как и он, был отравлен уже всем этим не хуже какого-нибудь наркомана, и без риска, без постоянного внутреннего напряжения уже и жизнь становилась не в жизнь. И был еще важный момент. В этом старом грифе или орлане, не знаю уж, как эти птицы называются, сидело такое мощное понимание России не в ее географическом, а в высшем духовном смысле, что даже и мысли не мелькнуло о том, что меня могут использовать не на пользу России, а ей во вред».